Ведь у меня в сумке новенькая родная речь. У нас всего 4 таких на весь класс. Стащат, что я Ольге Лаврентьевне скажу? Сердце тугим пульсирующим комом забило мне горло. Я задыхаюсь, а пацаны уже перестали гонять мяч. Настоящий футбольный мяч. Не ту набитую стружками брезентовую сумку, которую на этом же дворе только правее гоняли мы. Пацаны перестали гонять мяч и с любопытством поглядывают на меня. Что тут нужно этому дядьке? И почему он так вырядился? Черный костюм, белая рубашка и черный галстук. Хотя солнце светит вовсю, не очень, правда, жаркое осеннее, но ослепительно яркое солнце. Я поворачиваюсь. Ничего, Димка, считай, что мы уже спрятали свои книги под дрова. Для нас ведь все осталось, как было. Они могут перестроить школу и перепланировать двор и сделать все куда лучше и красивее. Но для тебя и для меня это не имеет никакого значения. Не можем же мы с тобой отложить наш поход. Выхожу из школы, миную проходную мармеладной фабрики. Точно так когда-то шли и мы. Только теперь я иду медленнее, гораздо медленнее. Проходная, не деревянная будка, а кирпичная арка с пристроенным домиком. И фабрика называется иначе — «Красный Октябрь». Это все я помню. Я же часто проходил здесь в разное время, только в школу не заглядывал. Моя заочная помещалась в другой школе, 4-й, а наша — это 13-я. И еще направо от переезда не сворачивал, не тянуло, а сейчас тянет».